Эпилог. Ева. Остров Бора-Бора встретил нас бирюзовой водой, белым песком и воздухом, густым от аромата цветов и свободы. Первые два дня были похожи на продолжение той самой прекрасной и нежной ночи в отеле. Наши улыбки, солнце, его руки на моей коже, шепот Ева Волкова, супруга Александра Волкова. И его поцелую прямо на людях, которые заставляли меня краснеть. А на третий день меня накрыло. Проснулась я от того, что мир как будто кружился и плыл, а еще мне было тошнотворно. Жар, несмотря на кондиционер, давил на виски. Я едва доползла до ванной, упала перед унитазом, и все, что было вчера на ужине, вылетело из меня без всякого приглашения. Алекс, уже одетый в белоснежные льняные брюки и с планшетом в руках, даже на райском острове он проверял акции, замер в дверях ванной с таким выражением лица, будто увидел, как тонет весь его бизнес. «Ева!» — его голос сорвался на повышенную ноту. Он бросил планшет на кровать и оказался рядом за секунду, его ладонь легла на мой лоб. «Девочка моя, да ты вся горишь. Черт, что с тобой, родная?» Он не ждал моего ответа, тем более меня снова выворачивала. Он уже звонил кому-то, его голос гремел по-английски, потом по-французски, требуя врача немедленно, сейчас же. Через полчаса в наших апартаментах уже стоял невозмутимый французский доктор с чемоданчиком, пока я лежала на кровати, чувствуя себя разбитой вазой, а Александр шагал по комнате, как тигр в клетке. «Отравление? Вирус? Аллергия на солнце? Что еще может? Что с ней?» Он сыпал версиями, не глядя ни на кого. Доктор померил мое давление, взяв кровь, посмотрел мне в глаза, лишь улыбнулся загадочно и сказал: «Месье, пожалуйста, успокойтесь. Позвольте мне сделать экспресс-тест. Я почти уверен кое в чем». Он удалился в гостиную со своими пробирками, а Александр сел на край кровати и взял мою руку. Его пальцы сжали мои так сильно, что стало больно. «Если что-то случится с тобой, то я...» Он не договорил, просто сжал губы в тонкую нитку. Я хотела пошутить, но сил не было. Дверь открылась. Доктор вошел с легкой, почти торжествующей улыбкой. «Поздравляю, месье, мадам. Никакого отравления, вируса или других ужасов. У вашей мадам всего лишь легкий токсикоз. Вполне обычное дело на... пятой недели, я полагаю». В комнате повисла тяжелая тишина. Я услышала, как где-то далеко кричат чайки. «Что?» — выдохнул Александр, явно не догоняя. «А вот до меня дошло». «О-о-о! Вы станете родителями!» — весело пояснил доктор. «Все у вас в полном порядке. Просто отдыхайте, пейте воду, избегайте жары. Вот я пропишу вам препарат от тошноты для беременных и советую записаться к акушеру. Ну а пока приятного вам медового месяца». Он вышел, оставив нас в оглушительной тишине. Александр смотрел на меня, сначала не понимая, потом его глаза начали медленно, очень медленно расширяться. В них вспыхнул не просто восторг, это был настоящий взрыв. «Беременна», прошептал он, и его голос дрогнул. «Ева, ты... мы...» Я кивнула, и слезы покатились по моим вискам сами, без спроса. И тут он сорвался с места. «Мой сын или моя дочь будет учиться в Гарварде или в МГУ?» — выкрикнул он, схватив тот самый планшет. «Нужно уже связаться с деканом. Место нужно... резервировать загоди, лет за 18 до поступления. Я это от кого-то слышал». Я прыснула со смеху сквозь слезы. «Саша, наш малыш еще даже не 5 сантиметров. Ты о каком Гарварде или МГУ говоришь? Лучше про садик подумай. Вот туда точно не попасть. А еще надо купить машину», продолжал он, не слушая меня, а лихорадочно водя пальцем по экрану. «На 18-летие. Какую? Красную или черную? Надо безопасную, бронированную. Или лучше вертолет? Да, вертолеты!» Он вдруг остановился, бросил планшет, подбежал к кровати и, опустившись на колени, прижался лицом к моему животу, обнимая меня. «Слышишь?» — прошептал он уже совсем тихо, совсем не так, как минуту назад. «Мы с тобой все придумаем, все. Ты только будь здоров. Оба будьте, ладно?» Я запустила пальцы в его волосы, все еще трясясь от смеха и плача одновременно. От его безумного, прекрасного, гиперболизированного счастья. От того, что наш брак, начавший с договора, теперь навсегда скреплен чем-то большим. И вот они здесь. Две крошечные вселенные в розовых и голубых одеяльцах. Алекс-младший и София. Наши близнецы. Роды были непростыми. Врачи решили делать кесарево. Я помню, как Александр стоял рядом в стерильном халате, держал меня за руку, и его пальцы были ледяными. Он был бледнее больничной простыни, и когда хирург сделал первый разрез, я почувствовала, как его рука дрогнула. Он дышал громко, прерывисто, и я знала, что он смотрит не на процесс, а только на мое лицо, как будто боялся, что я исчезну. А потом раздался первый крик, тихий, жалобный, и почти сразу второй, более настойчивый, два голоса, сплетающиеся в странную новую мелодию. Медсестра поднесла к нему сначала девочку, потом мальчика. И Александр, мой сильный, непоколебимый Александр, который боится только кота, заплакал, молча. Просто слезы потекли по его лицу, и он даже не пытался их смахнуть. Он взял их на руки, да так бережно, будто они были сделаны из хрупкого материала, нежно прижал к своей груди и прошептал: «Простите, мои маленькие, но я не знал, что так сильно можно чувствовать». В тот момент я поняла. Мы прошли полный круг. От договора к этому. От расчета к этой абсолютной, всепоглощающей любви. Теперь они спали в кроватках. Мой муж сидел рядом, смотрел на них, и на его лице выражение, которое не купить ни за какие деньги мира. Тихая, совершенная радость. Иногда я вспоминаю тот день, когда услышала от него категоричное «хочу ребенка от тебя», а потом подписала его суровый брачный договор. Как боялась, как не верила. И теперь понимаю, для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, странно, неожиданно, иногда под маской холодного расчета. Главное — не испугаться ее, принять. Благодарно довериться. Потому что любовь и радость от нее — это и есть самое главное в жизни. А ее самые прекрасные и самые вечные плоды — вот они, тихо дышали рядом. В этом и есть весь смысл жизни. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.